Глава 4. Тяжелая дверца духовки открылась с противным скрежетом. Олег Владимирович даже вздрогнул. «А я тоже терпеть не могу такие звуки», — улыбнулась Лада и достала противень с пирожками. Плита старая, но я к ней привыкла. Она с помощью деревянной лопаточки переложила пирожки на блюдо и пристроила противень в углу остывать. Потом несколько пирожков отложила в плетенку, а остальные накрыла льняным полотенцем. Сочтя суп достаточно разогретым, Лада поставила на обеденный стол хлеб и салат и выключила газ. Потянулась было к буфету, но тут же отдернула руку. «Все время забываю, что вы за рулем», — сконфуженно улыбнулась она. «Я, пожалуй, тоже с вами поем». С гораздо большим удовольствием она дождалась бы Яна Александровича, но ей вдруг показалось, что если она не составит компанию Олегу, это лишний раз подчеркнет, он всего лишь шофер, прислуга. Она наполнила густым куриным супом две тарелки и устроилась напротив Аниного водителя. Тот поилозил ложкой, чтобы суп поскорее остыл. «Берите пирожки, с супом очень вкусно». «А где Аня?» «Заявила, что без Колдунова ни за что не сядет за стол. Жаль, что вы торопитесь, поели бы все вместе». Олег Владимирович, невысокий мужчина пронзительной внешности оперного Мефистофеля, служил у Сумарокова водителем около года и был у него единственным постоянным служащим. Остальная прислуга была приходящей, два раза в неделю горничная, через день кухарка. По мнению Лады, этого было слишком много. О, как она ненавидела богатство Валентина, которое сделало ее ненужной и посторонней для него. Олег выполнял чисто мужскую работу, но его Лада тоже недолюбливала. Валентин любил водить сам, ангажируя шофера только на официальные переговоры. Поэтому Олег возил Аню, и Ладе давно не нужно было забирать ее из школы, как в прежние годы. А один раз Ладе до сих пор противно было об этом вспоминать. Она гостила у Сумароковых. Олег Владимирович должен был куда-то ехать и изучал вместе с Валентином карту, прокладывая наиболее удобный маршрут. «Ой», — вдруг сказал он, — «что за дурацкое название?» «Улица маршала Казанова». Валентин расхохотался. «Очки купи, маршал Казанова. КТН отличить не можешь». «В самом деле Казакова. А я-то думаю». Он собрался и предложил заодно отвезти Ладу домой. Подавая ей пальто, Валентин хохотал, призывал ее к осторожности, а то этот маршал Казанова... «Хотя какие твои годы? Ты, Ладочка, присмотрись». Ладу передернуло. «Неужели Валентин готов отдать ее собственному шоферу? Неужели после всех этих лет считает, что ее место рядом с ним?» «Очень вкусно», — сказал Олег и заработал ложкой. Ел он быстро, но аккуратно. Лада даже загляделась. Через минуту она забрала пустую тарелку и подала второе — голубцы. Зная, что Колдунов не может располагать своим временем, она специально приготовила такие блюда, которые можно разогревать без ущерба для их вкуса. Себя на голубцов не положила. Изобразила шоферу совместную трапезу, а по-настоящему поест с Анечкой и Яном Александровичем. Лада захлопотала возле кофеварки. Подумав немного, она завернула несколько пирожков в кальку и перевязала суровой ниткой. «Вот, возьмите с собой. Перекусьте». «Вы кофе какой пьете? Давайте я вам свой фирменный сделаю». Олег кивнул. «Спасибо. Великолепный обед». «Ого!» Он с легким ужасом посмотрел на большую чашку, над которой снежной вершиной торчали взбитые сливки, и тарелку с коричневыми булочками, пододвинутую Ладой. «Вы не забывайте, что после еды мне нужно будет еще дышать. Но как аппетитно пахнет! Отказаться невозможно. Маленькую плюшечку я, пожалуй, съем». «Остальные приготовлю на вынос», — улыбнулась Лада. «И кофе пейте. Как ни странно, жирный сладкий кофеек после обеда очень способствует пищеварению. Я сейчас включу вытяжку, можете закурить». Покончив с кофе, Олег Владимирович вышел в коридор. Лада залюбовалась его фигурой, крепкой и ладной. Широкие плечи, стройные, хоть и не слишком длинные ноги, с чуть уловимой кривизной. Валентин не требовал соблюдения дресс-кода, и Олег почти в любую погоду носил линялые джинсы и кожаную куртку. Зимой поддевал под нее свитер толстой вязки, а в остальное время — футболки с картинками. «Анна Валентиновна», — гаркнул он, застегивая молнию на куртке. «Да?» Веселая вихрастая рожица выглянула из комнаты. Аня заплетала длинные русые волосы в косу, но когда делала уроки, энергично скребла пальцами по темени, стимулируя умственную работу, и легкие вьющиеся кудри, выбившиеся из прически, облачком веяли вокруг головы. «Когда за вами заехать?» «Ой, не знаю, Олег Владимирович, как вам удобно. Вы делаете свои дела и возвращайтесь. В крайнем случае я сама поеду на тренировку». «Да, я ее отвезу, а вы заберете», — вмешалась Лада. Олег посмотрел на часы. «Тренировка в 6, я должен успеть». «Олег Владимирович, а мы Катю потом завезем домой?» Он пожал плечами. «Анна Валентиновна, это лишний крюк минут на 40. Поймите, мне жаль вашего времени, не своего. Может быть, лучше посадим ее в такси?» «Ну, пожалуйста». Аня вышла в коридор. «Ей же будет обидно». «Да куда я от вас денусь?» — вздохнул Олег. «Все, побежал». «Спасибо за обед, Лада Николаевна. 100 лет не ел так вкусно. На днях забегу, починю вам дверцу, чтобы так жутко не скрипело». Убрав со стола, Лада устроилась под вытяжкой с сигаретой. Этот несчастный Олег даже не спросил, нужна ли ей его забота. Может, у Лады и без него есть кому чинить духовки? Неужели у нее настолько заброшенный вид, что никому в голову не приходит заподозрить у нее наличие мужчины? Она познакомилась с Валей Сумароковым на 3-м курсе института в студенческом научном обществе и моментально влюбилась в высокого мужественного красавца. Разумеется, она полюбила его не за то, что он был очень похож на Жана Рено, а за светлый ум, неиссякаемое трудолюбие и оптимизм. Валентин тоже обратил на нее внимание. Лада, несмотря на полноту, всегда была аппетитной и милой девушкой. Они быстро сдружились, вместе писали статьи и устраивали буйные студенческие вечеринки, когда Ладина мама уезжала на дачу. Валентин всем и каждому говорил, что Лада не женщина, а Эльдорадо. Делал ей множество комплиментов, касающихся как ее внешности, так и недюжинного ума, но ни разу не попытался лечь с ней в постель. А она принимала дружбу за влюбленность, старательно наряжалась каждый день в институт и вообще жила, чтобы ему нравиться. Он говорил, что терпеть не может пластмассовых украшений на девушках. Лада без колебаний выкидывала все свои побрякушки, хотя среди них было много симпатичных и дефицитных вещичек. Валентин ценил ее научные качества. Лада с утроенной энергией занималась в студенческом научном обществе, стараясь, чтобы у них не переводились общие темы для работы. Строго говоря, Валя был ее музой. Только ради того, чтобы обратить на себя его внимание, Лада работала по 10 часов в сутки, торчала в библиотеках и на дежурствах, так что к 6-му курсу ей уже доверяли сложные интубационные наркозы и даже эпидуральные анестезии, в которых она по сей день оставалась одним из лучших мастеров. Он любил латиноамериканскую литературу и рок. Лада заставляла себя читать Гарсия Маркеса и слушала его любимых рокеров, делая вид, что понимает глубокий смысл их песен. Рано или поздно он осознает, что лучше ее никого нет. Не найдется в мире другой женщины, которая бы так ему подходила. Путь к сердцу мужчины лежит через его желудок, и Лада увлеченно готовила сложные блюда, выверяя ингредиенты и совершая кулинарные манипуляции так тщательно, словно каждый суп был приворотным зельем. Валя обедал, благодарил, и на кухонном столе раскладывались учебники, и головы склонялись не в поцелуе, а над страницей с формулами. А потом он женился. Лада чуть с ума не сошла, глядя на тощенькую малютку, занявшую ее место. Если бы хоть счастливая невеста была красавицей или такой же умницей, как Лада. Но Соня была тем, кем была, средненькой медсестрой без тайных достоинств, белобрысая, с мелкими чертами лица, сухонькими ручками и ножками, она вызывала у Лады почти физическое отвращение и недоумение. Как можно было предпочесть ей такое убожество? Соня работала постольку-поскольку, к знаниям не стремилась, о высшем образовании не задумывалась, а о Гарсия Маркесе, кажется, даже не слыхивала. Хозяйкой, как вскоре выяснила Лада, приглашенная в гости к молодой семье на правах старого друга, Соня тоже оказалась никудышной. Порядок в доме царил далеко не идеальный, а обед так и вовсе показался ей отвратительным. Почему? Он видел, что нравится мне, а выбрал это. Ни рожи, ни кожи, ни ума. Ладно, если бы хоть женился по расчету. Валентин приехал из Пятигорска и, конечно, заинтересован был в жилье. Но у Лады была хорошая квартира, а у этой комнатуха в страшной коммуналке без ванной, где куски штукатурки сыпались с потолка пятиметровой высоты. Когда родилась Анечка, Лада поняла, что ее любимый женился даже не по залету, и это только добавило ей горечи. Она чувствовала себя покинутой и никчемной, и то ненавидела Валентина за то, что он предал ее любовь таким унизительным образом, то надеялась, что он вот-вот прозреет и поймет, какую совершил дикую глупость, то жалела себя и его. Она по-прежнему дружила с ним и работала как проклятая, не забывая при этом модно и нарядно одеваться и готовить вкусные обеды. Ходила на разные концерты, в театры, словом, жила полной и интересной жизнью. Но все это не по зову сердца, а лишь для того, чтобы Сумароков, сравнивая ее с Соней, понимал, насколько лучшей женой стала бы ему Лада. А за это она без колебаний отдала бы весь свой со вкусом подобранный гардероб, все научные статьи, красный диплом и место в аспирантуре. Это я должна была сидеть в халате и, вынув грудь в сетке из синих вен, кормить валеного ребенка. Хотелось ей закричать Соне прямо в лицо. «Ты украла мою жизнь!» И настал день, когда Лада прошипела, «Чтоб ты сдохла!» В дверь, только что закрытую за ней Соней. С тех пор она стала повторять эти волшебные слова, словно заклинание. Человек, отнявший ее счастье, не имел права на существование. «Если бы не эта моль, Валя бы на мне женился», — шептала она по ночам. «Господи, пожалуйста, сделай так, чтобы Сонька подохла». В злобе она даже никогда не говорила «умерла», будто Соня была не человеком, а вредным животным. Но внешне женщины как будто очень любили друг друга. Лада переквалифицировалась из подруги Валентина в друга семьи, преданно заботилась о Соне, когда-то лежала с тяжелым токсикозом, покупала приданное ребенку. И совершенно естественно вышло, что именно она стала крестной матерью Анечки. Время шло, и вскоре Лада с удивлением обнаружила, что общается с Соней больше, чем с Валентином. Тот работал, появляясь дома только ночью. И кто помогал молодой матери ухаживать за ребенком, кто катал коляску в парке, пока Соня занималась хозяйством, кто развешивал пеленки, потому что низкорослая Соня не доставала до веревок, и варил супы, слушая между делом простецкие, чтобы не сказать глупые рассуждения Сони о жизни. В этой заботе была изрядная доля женского кокетства. Валентин поймет, что она никогда не была влюблена в него, иначе разве стала бы дружить с его женой? Он увидит, что она гораздо выше всяких там влюбленностей и общается с Сумароковыми из чистой дружбы и близости интересов. Когда Анечке исполнилось полгода, Соня умерла. Она не зря была такая маленькая и худенькая. Оказалось, что у нее митральный стеноз, порог сердца, с которым рожать опасно. А уж когда женщина не знает о своем заболевании и живет как здоровая, почему ей не поставили диагноз во время беременности, когда она проходила обязательный осмотр терапевта? Наверное, сердечный шум списали на анемию, а может, врач вовсе не слушал ее сердце? Беременность и долгое кормление грудью истощили Сонин организм, в результате пневмония, сердечная недостаточность. Она умерла, оставив Ладу со жгучим, почти невыносимым чувством вины. Страстно желая Сониной смерти, она и подумать не могла, что ее желание так быстро сбудется. Ведь все ее «чтоб ты сдохла» были лишь формой снятия стресса. Оставшись с ребенком на руках, Валентин растерялся. Его родители были уже пожилые люди и не справились бы с девочкой. Круглосуточные ясли? Няня? Самому взять академку и сидеть с ребенком? На что в таком случае жить? Лада, как добрая фея, разрешила все проблемы. Вместе со своей мамой-пенсионеркой она полностью взяла на себя заботы о малышке. Лада хотела, чтобы Анечка и жила у них, но мама запретила. Не потому, что не хотела слушать детский плач по ночам, просто она считала, что нельзя лишать дочь отца, а отца — дочери. Если, — сказала мама, — они с Ладой полностью избавят его от отцовских забот, то лишат огромного куска жизни. Поэтому утром Валентин завозил ребенка к ним, а вечером забирал. Мама безропотно сидела с Анечкой, держала ее за внучку, но Ладиным поведением была недовольна. «Не входи в их жизнь», — шикала она на дочь. «Я с ребенком выручу, а ты собственную жизнь устраивай. Зачем тебе чужие объедки? Свое бери». Но Лада верила, что Валентин рано или поздно будет с ней. Ах, насколько все было бы проще, если бы ему негде было жить. Тогда он додумался бы на ней жениться, хотя бы по расчету, а там и полюбил бы ее. Но Соня прописала его к себе. Отдельно ей спасибо за это. «Он тебе голову проморочит до старости, а потом возьмет какую-нибудь девку», — злилась мама, — «такую же мелкую, как Соня. Мужики всегда западают на какой-то один тип. А ты, Лада, красивая, но не королева его грез. Найди себе мужа, пока не поздно». «Но где взять время на ухажеров, когда требуется то отвезти Анечку на прививку, то купить ей комбинезон? Да и вдруг Валя влюбится в нее именно сегодня. Именно сегодня захочет сделать предложение, придет, окрыленный тем, что наконец-то полюбил лучшую женщину на свете». По выходным они гуляли втроем, и Ладе становилось то радостно, что люди вокруг видят их и завидуют их счастью, то горько от того, что на самом деле все было совсем не так. Анечку она полюбила искренне, всем сердцем, не задумываясь, что в жилах девочки течет кровь мужчины, которого она безмерно любит, и женщины, которую страстно ненавидит. Ненавидела. Ладу ужасно мучило чувство вины. Это ведь из-за нее Анечка осталась без матери. Значит, она должна стать лучшей матерью, чем Соня. Валентин Аню обожал и любил повторять, что теперь она единственная женщина в его жизни. Иногда Лада, набравшись храбрости, говорила, что ребенку нужна мать, но он отмахивался. «Не могу же я ради этого жениться на какой-нибудь мымре. А ты, Лада, прекрасно справляешься с ролью мамочки». «Господи», — думала Лада, — «когда же он, наконец, сложит 2 и 2?» Он быстро рос как ученый. К окончанию института у него уже было несколько предложений от зарубежных коллег, тем более Сумароков тяготел к чистой науке. Ему предлагали должности, не связанные с врачебной практикой. Стало быть, не нужно будет подтверждать диплом. Лада со страхом думала, что пройдет год, и он уедет навсегда. Но тут произошло ничтожное событие, имевшее грандиозные последствия. В детском саду у Ани отняли роль Белоснежки. Роль была ей обещана. Девочка выучила все стишки, а Ладина мама соорудила костюм, в точности повторявший костюм Белоснежки из диснеевского мультика. Лада специально выпросила у коллеги хороший фотоаппарат и обегала все магазины в поисках белых чулочек в красную полоску. За 2 дня до представления роль передали девочке, у которой был богатый папа. Аня рыдала, а Валентин рвался в детский сад уничтожить воспитательницу. Лада с мамой удерживали его буквально силой. «Это что, если я бедный, каждая сука может в душу наплевать моему ребенку?» — орал он. «Значит, любая дочка торговца с рынка будет лучше моей? Чей папаша проплачивает, те умные и талантливые, а бедные пусть слезами умываются. Нет уж, хрен. Мою дочь никто больше не посмеет обидеть. Эта сука еще на карачках приползет к моей девочке с ролью в зубах, лишь бы только Анечка согласилась сыграть». Лада и не думала, что Валентин примет детские обидки так близко к сердцу. Но он нажал на все педали, весь вечер висел на телефоне, то орал, то умильно ворковал. В итоге нашелся человек, способный воздействовать на коварную воспитательницу, и роль вернули. Предвкушая триумф, Валентин лично повел дочку в сад, чтобы присутствовать при восстановлении справедливости. Но Аня, услышав, что снова ведущая артистка не обрадовалась, а сказала: «Нет, пусть лучше Света играет. Я уже привыкла, что не буду Белоснежкой, а она расстроится». Обалдевший Валентин, пережив шок, поклялся, что дочь не будет нуждаться ни в чем, ибо с таким характером она просто не выживет без защиты больших денег. Он забросил науку и, пользуясь своими международными знакомствами, занялся торговлей медикаментами и медицинским оборудованием. Благодаря острому уму и интуиции быстро преуспел. Долго не выезжал из Сониной коммуналки, а потом разом купил элитную квартиру и построил загородный дом. Чтобы ребенок постоянно дышал свежим воздухом, они с Аней поселились за городом, в коттеджном поселке под Сертоловым. И Ладина мама переехала туда, чтобы ухаживать за Аней и вести хозяйство. Выезжая, она приказала Ладе устроить личную жизнь, пользуясь отсутствием матери. Но вместо этого Лада, как заведенная, навещала Сумароковых каждые выходные, а по будням встречала Аню из школы, кормила обедом и делала с ней уроки, пока Валентин не приезжал и не отвозил ребенка домой. Можно было отдать ее в школу в Сертолове, но Валентин предпочел дать ребенку образование в одной из лучших гимназий города, не смущаясь тем, что этот ребенок каждый день 2 часа проводит в машине. Потом Ладина мама умерла. Валентин полностью взял на себя организацию похорон, был очень внимателен к Ладе. Может быть, хоть сейчас сообразит и скажет: «Давай вместе горе мыкать», — надеялась она, но чудо не произошло. Он даже не позволил ей взять на себя хозяйство, наняв уборщицу и кухарку. Ладе оставалось только встречать Аню из школы и водить в секцию биатлона, которым девочка неожиданно увлеклась. А когда появился Олег Владимирович, отпала и эта обязанность. Да, Валентин был привязан к Ладе, но он привык к ней как к доброй тетушке, на которую можно оставить любимую дочь и с которой время от времени приятно поговорить. Он звонил примерно раз в 2 недели, вздыхал: «Давно мы не виделись, я так соскучился». И Лада с трясущимися руками и колотящимся сердцем собиралась в гости, примеряя кучу нарядов и по 100 раз перекрашивая лицо. Она жила в одном шаге от счастья, но этот шаг, к сожалению, сделать должна была не она. Лада хотела было налить себе стаканчик вина, чтобы развеять мрачные мысли, но в кухню вбежала Аня. «Да где же Ян Александрович?» — спросила она весело. «Я все уроки сделала. Одну задачку по алгебре не поняла, но не стоит и пытаться. Завтра у Кати спешу. Аня?» «Может, тогда ты мне объяснишь, в чем там суть?» «Ладно, спеши», — быстро согласилась Лада. «Честно говоря, сама я перестала делать алгебру в 6 классе». Аня засмеялась и обняла ее. «Может, позвоним Яну Александровичу, спросим, когда он освободится?» — спросила она. «Нет, это неудобно. Вдруг он еще оперирует? Давай я тебя накормлю, чтобы не перед самой тренировкой». Аня отрицательно помотала головой и заглянула под полотенце, накрывающее блюдо с пирожками. «Не переживай, я тебе с собой дам». «Ох уж этот Колдунов со своим бескорыстием! Взял бы гонорар по-человечески, не пришлось бы сейчас переживать». «Ничего, если он меня не застанет, будет даже лучше. Ты скажешь, что не можешь не передать то, что я тебе поручила, иначе папа будет тебя ругать и накажет». «Знала бы ты, как он уже меня наказал», — невесело подумала Лада. Тут, наконец, раздался звонок в дверь, Аня побежала открывать. Ян Александрович категорически отказался брать деньги за спасение Вити Сотникова, поэтому Аня разработала специальный план. Лада пригласит его на обед, а заодно передаст ему дорогой сертификат в один из модных универсальных магазинов, якобы для жены. Задуманное долго не удавалось осуществить, и Лада, и Колдунов были людьми занятыми, но сегодня вроде бы все срослось. Подозрительно оглядев сертификат, Колдунов убрал его в карман и принялся за суп. «Мне неловко принимать от вас, Аня, презенты. Я ведь почти ничего не сделал для выздоровления вашего друга Виктора», — сказал он, когда молчание за столом затянулось. Лада фыркнула. «Конечно, ничего, кроме того, что нашел схему лечения. Схему можно было найти и без меня. Просто я понял, парень не принимает лекарства. Так что дело не в схеме, а в том, что он в принципе начал лечиться. А я думаю, что главную роль сыграли именно схема и лицензионные препараты», — возразила Лада. «И хорошо, что парень не принимал ту дрянь, которую лечит у нас. Иначе палочки у него стали бы такими устойчивыми, что никакая схема не подействовала бы. Так или иначе, он теперь вне опасности, а после санатория станет даже здоровее, чем до болезни. От него вести какие-нибудь есть?» Аня кивнула. Да, он пишет о Агриппине Максимовне почти каждую неделю. Чувствует себя хорошо, ходит в школу. Я очень рад. А вам, Анечка, он разве не пишет? Мне казалось, вы ему очень нравитесь. Ян Александрович лукаво улыбался. «Еще не хватало», — фыркнула Лада. «Не надо нам всяких гаврошей». «Да ладно. Прекрасный парень. Если бы он влюбился в одну из моих дочек, я бы всерьез рассмотрел его кандидатуру. Посмотрим, как ты запоешь, когда он в самом деле станет навязываться тебе в зятья. Тоже мне прекрасный парень. Бичара малолетний. Алкаш». Колдунов отставил тарелку и довольно откинулся на стуле. «Знаешь, Лада, что я тебе скажу? Пусть это покажется тебе фарисейством, или, как говорил наш общий малолетний друг, морализоном, но ты меня послушай. Обстоятельства моей жизни таковы, что всерьез приходится задумываться о воспитании детей. Ну, то есть я задумываюсь, а в практику мои идеи проводит, конечно же, жена», — уточнил он. «Сам-то я дома только ем и сплю». Я долго думал и, кажется, понял, в чем суть воспитания. Главное — привить детям радость движений души. И не на уровне «ты должен хорошо учиться и помогать маме». Нет, надо, чтобы дети ощутили вкус этой радости. Понимаешь, плотские удовольствия люди понимают сами. Вкусно есть, сладко спать. А вот радость от того, что ты помог ближнему, или сделал что-то хорошее, или уступил, это нужно объяснять. Родители увлекают ребенка наверх, как дельфины выталкивают утопающего на поверхность. Если ребенок понял, что труд и забота о ближнем — это не суровая повинность, а радость, больше переживать не о чем. Нашего же друга, видно, этому не учили. Он жил плохо, но не знал, в чем его спасение. И как это ни парадоксально, именно хорошая сторона его натуры принуждала его пить, гулять и бродяжничать. Он тяготился собой и включил программу на самоуничтожение. Пока Ян Александрович делился своими изысканиями, Лада подала второе. «Иногда лучше жевать, чем говорить», — мрачно процитировала она рекламный слоган. Колдунов улыбнулся не иногда, а во многих, многих ситуациях. «Собственно говоря, всегда, если ты не сидишь на диете. Но я на самом деле очень тепло отношусь к этому парню. Когда я виделся с ним, он вел себя достойно». Ян Александрович помолчал и вдруг захохотал. Последний раз его навещал. Смотрю, идет по коридору. Через каждые 5 шагов останавливается отдышаться. Он после всех этих препаратов очень слабый был. Я подхожу, стараюсь в его сторону не дышать, чтобы его, не дай бог, не сдуло. И спрашиваю, как ты себя чувствуешь, деточка? Виктор на меня пронзительно так посмотрел и говорит, как я выжил, будем знать, только мы с тобой. Представляете, человек, который, будучи на волосок от смерти, способен над собой шутить, заслуживает уважения. Аня слушала Колдунова очень внимательно. «Смотри у меня», — шутливо пригрозила Лада. Девочка пожала плечами. «А что смотреть? Он в Крыму, я здесь. Вряд ли мы когда-нибудь снова увидимся».